Часть пятая. Возлюбленный. Глава 57. Кровавый сорокопут. Лая из серы не смогла бы попасть в ноты даже ради спасения собственной жизни. Но все равно то, как она мурлычет под нос песенку, звучит приятно и странным образом успокаивает. Она движется по комнате, и я провожаю ее взглядом, стараясь понять, что это за помещение. Через огромное окно льется свет фонарей. В воздухе чувствуется особый запах конца северного лета. Я узнаю очертания низких, украшенных арками зданий за окном, узнаю большую площадь. Значит, мы в Дельфиниуме. В воздухе висит какая-то тяжесть. Над Невенами вспыхивает молния, надвигается гроза. Кожа на моем лице ощущается странно, болит тупой болью. Я касаюсь лица руками. Моя маска. Джин. А мне казалось, что это был просто кошмарный сон. Я осязаю руками мою кожу впервые за 7 лет и понимаю, что это был не сон. Маски больше нет. А с ней исчезла и частица моей души. Лая, услышав, что я зашевелилась на кровати, поворачивается ко мне. Я вижу у нее на запястье кинжал, инстинктивно тянусь за собственным оружием. «Нет нужды, кровавый сорокопут», — говорит она, склонив голову на плечо. На лице ее нет особого дружелюбия, но нет и злобы. «Мы не для того пронесли тебя на руках сотни миль пещерными туннелями, чтобы теперь ты первым делом попыталась меня прирезать». Поблизости слышится тонкий плач. Я с трудом приподнимаюсь и сажусь в постели, широко распахнув глаза. Лая вздыхает. «Император постоянно просит есть», — жалуется она. «Он всегда голоден. А когда ему не дают того, что он просит, помоги нам всем, небеса». «Ливи и ребенок, они в полном порядке». По лицу книжницы пробегает тень, но она быстро берет себя в руки. «Да, твоя семья спасена». Я слышу какое-то движение у дверей. Входит Авитас. Лая тут же извиняется и куда-то уходит. Я понимаю значение ее легкой улыбки, и мои щеки вспыхивают. Я ловлю выражение лица Харпера. Оно не бесстрастно, как у маски. Это выражение глубочайшего облегчения. Это взгляд друга. Хотя, если честно, он смотрит на меня не только как на друга. Я же это знаю. Я хочу что-то сказать ему, что-то важное. Ты вернулся за мной. Вы с Лаей вырвали меня из пасти смерти. Ты так много унаследовал от отца. В тебе так много его доброты, больше, чем ты сам готов признать. Вместо этого я прочищаю горло и резко сажусь в кровати, хотя от этого на меня накатывает тошнота. Докладывайте, капитан Харпер. Его серебряные брови на миг изумленно поднимаются, и мне кажется, что в глазах его мелькает грусть, но он быстро овладевает собой. Он достаточно хорошо меня знает, чтобы понимать, что именно мне сейчас нужно. Из Антиума удалось вывести 7520 меченосцев, докладывает он. С ними вместе 1634 книжника. По нашим подсчетам, до начала штурма удалось эвакуироваться по крайней мере 10 тысячам человек, патрициям и торговцам. Часть из них была отправлена в безопасные места комендантам, часть бежали сами за пределы столицы. А что с остальными? Половина погибла во время осады, другую половину карконы обратили в рабство. Этого мы и ожидали. «Значит, мы должны их освободить», — говорю я. «Что слышно о Керис?» «Она отступила в Серу и объявила ее своей столицей». Авито сделает паузу, справляясь с приступом гнева. Отцы патрицианских кланов провозгласили ее императрицей, и империя приняла это. В падении Антиума обвиняют Маркуса и меня, заканчиваю я за него. В конце концов, я отвечала за оборону города и проиграла. Квин Витуриус публично принес присягу императору Закариусу и клану Аквилла, продолжает Харпер. Его поддержали все патрицианские кланы Дельфиниума. Комендант в ответ объявила твоего племянника врагом империи. Все, кто поддержит его и его права на трон, подлежат смертной казни за измену. Ничего из того, что он говорит, не удивляет меня. У меня больше нет сил удивляться. Все мое стратегическое планирование не принесло никаких результатов. Зная, что гражданская война неизбежна, я бы давно в открытую убила Керис, наплевав на последствия. Тогда, по крайней мере, Антиум не попал бы в руки Гримара. Гроза подходит все ближе. И, наконец, по мостовой за окном ударяют первые капли дождя. Харпер смотрит мне в глаза, и я отворачиваюсь от его взгляда, даже не представляя, как сейчас выглядит мое лицо. Я одета в черную военную форму, но без маски все равно чувствую себя голой и незащищенной. Я вспоминаю слова коменданта перед тем, как она бежала из Антиума. «Интересно, насколько это будет больно?» — помнится, сказала она. «Она все знала, и поэтому оставила меня в живых. Очевидно, так ей приказал князь тьмы». Харпер поднимает руку и касается моего лица. Он осторожно гладит меня по одной щеке, потом по другой. «Ты еще не видела себя в зеркало», — говорит он. «Потому что я этого не хотела». «У тебя остались шрамы», — сообщает он. «Всего два, как тонкие порезы». «Как я сейчас...» — начинаю я, но голос срывается на шепот. Я прочищаю горло. «Насколько это скверно выглядит?» «Это выглядит прекрасно». Его зеленые глаза глубоки, как море. Твое лицо не может выглядеть иначе, кровавый сорокопут. Неважно, есть ли на нем маска. Щеки мои разгораются еще сильнее, и теперь никакая маска не может этого скрыть. Я не знаю, куда девать руки, и волосы мои наверняка перепутанные и грязны. Я вся грязна и ужасна. Неважно, это же просто Харпер. Но с некоторых пор он не просто Харпер, не так ли? Он был верен коменданту. Он мучил тебя по приказу Маркуса. Но на самом деле он никогда не был по-настоящему верен Керис. Что же до того допроса? Как я могу его в чем-то винить после того, что я приказала Дексу сделать с мамой Рилой и со всем племенем Саиф? Он — брат Элиаса. Мои мысли в полном смятении. Я не могу привести их в порядок. Авитас тянется и берет меня за обе руки, гладит их, заботливо оглядывает. Потом он проводит кончиком пальца по моему лбу, от одной веснушки к другой. Касание его обжигает, как факел, но при этом оно легче перышка. Каждое нервное окончание в моем теле отзывается на него. Я рвано дышу, меня сводит с ума запах его тела, вид открытого треугольника кожи в вырезе рубашки. Он наклоняется ближе. Изгиб его нижней губы кажется невероятно мягким. Это единственная мягкая линия на его точёном, жестком лице. Я думаю о том, каковы на вкус его губы, могут ли они, как мне кажется, иметь привкус меда, корицы и ясной холодной ночи. Когда я встречаюсь с ним взглядом, он полностью открыт передо мной. Наконец он перестает скрывать свои чувства и больше не прячет их. Сила его желания головокружительна, и я не протестую, когда он осторожно притягивает меня к себе. Авитас замирает, когда его губы приближаются к моим. Он осторожен, как всегда. В этот миг ожидания Он совершенно обнажает передо мной свою душу. Только если ты тоже этого хочешь. Я в один миг преодолеваю расстояние между нами. Меня разрывают на части потребность в любви и страстное желание, сотрясающее все мое тело. Его нетерпение удивляет меня. От человека, который всегда безупречно владеет собой, я не могла ожидать таких безумных поцелуев, как будто он никогда не насытится. Еще. Я запускаю пальцы ему в волосы, ощущаю его губы на моей коже. Надо бы встать, запереть дверь. И тут ядовитая мысль отравляет меня целиком. Жар немедленно покидает мое тело. Разум формулирует мысли ясно и коротко, всего двумя предложениями. Я хочу его, но он не может быть моим. Так же внезапно, как я прильнула к губам Харпера, я отстраняюсь от него. Его зеленые глаза кажутся темными от силы желания, но при виде моего лица он резко выдыхает. «Посмотри на меня». Я вижу, что он хотел назвать меня по имени, так как он зовет меня в глубине своего сердца. Я видела это, когда исцеляла его, когда искала его песню. И если я позволю ему это, мне конец. «Посмотри на меня, Эл. Я кровавый сорокопут, капитан Харпер. Годы тренировок не прошли для меня зря. Я овладеваю собой и говорю с ним ледяным голосом. Он отвлекает меня от цели. Значение имеет только империя, только мой народ. Меченосцы сейчас подвергаются огромной опасности. Все это слишком серьезно, чтобы я или он могли позволить себе отвлечься. Я резко вырываю у него из ладони свои руки. Я кровавый сорокопут. Тебе нельзя забывать об этом. На миг он замирает, словно его ударили. Лицо выражает неприкрытую боль. Потом он встает и салютует мне. Харпер снова стал бесстрастным маской. «Прошу прощения, кровавый сорокопут. Позвольте вернуться на пост, командир. Вольно». Когда Харпер уходит, я чувствую внутри огромную пустоту. Мне так одиноко. Поблизости звучат голоса. Я заставляю себя подняться на ноги и осторожно выхожу в коридор. За окнами рокочет гром, достаточно громко, чтобы заглушить звук моих шагов. Я подхожу к двери, за которой, предположительно, находится комната Ливии. «Эти люди жертвовали собой, чтобы спасти вас от карконов, императрица. Умоляю, начните правление своего сына с деяния достойного истинного императора. Освободите рабов-книжников». «Это не так просто», — я слышу низкий голос Фариса. «В чем же тут сложность?» Чистый и сильный голос сестры заставляет меня распрямить плечи. Она всегда ненавидела рабство, как и наша мать. Но в отличие от матери, ее планы куда более реалистичны. Лая из Серы говорит правду. От карконов, рыскавших по туннелям в поисках беглецов, нас спас отряд книжников. Книжники несли меня на руках, когда я была слишком слаба, чтобы идти. И именно книжница взяла у меня из рук императора Закариаса и кормила его грудью, когда я потеряла сознание. «Именно мы отыскали в туннелях съедобный мох», — слышится резкий голос Лаи, и я невольно стискиваю зубы. «Если бы не мы, все бы умерли от голода». «Вы создали справедливый прецедент в пользу своего народа», — подтверждает Ливия таким спокойным голосом, что ее спокойствие передается мне. «Как регент императора, я провозглашаю, что отныне каждый книжник, вышедший из города через туннели, является свободным гражданином империи. Лейтенант Фарис, передайте этот приказ отцам кланов Дельфиниума. Капитан Декс, позаботьтесь, чтобы ответ меченосцев оказался не слишком эмоциональным». Я, наконец, распахиваю дверь и вхожу в комнату. Ливия делает шаг навстречу, но останавливается в метре от меня, увидев мой предостерегающий взгляд. Я смотрю на крохотного темноволосого человечка, завернутого в пеленку и сладко спящего в кроватке. «Как сильно он вырос», — говорю я, немало удивленная этим. «Младенцы быстро растут», — улыбается Лая. «А вот тебе еще рано подниматься с кровати, кровавый сорокопут». Я отмахиваюсь от нее, однако присаживаюсь в кресло, когда моя сестра на этом настаивает. «Ты видела Элиаса, Лая? Ты говорила с ним?» Лицо ее слегка меняется, по нему пробегает тень боли. «Эта боль мне хорошо знакома. Да, она, конечно же, говорила с ним и видела, кем он сейчас стал. Да, он возвратился в лес. Я не пыталась больше искать его. Сначала я хотела убедиться, что вы все в порядке. И к тому же ты была очень занята другими делами, заканчиваю я за нее. Ведь теперь твой народ выбрал тебя своей предводительницей». Лицо ее выражает досаду, но она нехотя кивает. «Да, надеюсь, это временно. А что известно о князе тьмы?» «Князя тьмы со времен осады никто не видел», — отвечает она. «С тех пор прошло уже больше недели. Я ожидала, что он поспешит освободить своих сородичей. Однако...» Она видит по моему лицу, что я об этом думаю. Дождь уже превращается в ливень, струи сильно хлещут по оконным стеклам. «Однако ты ведь тоже это чувствуешь, правда? Что-то грядет». «Что-то грядет», — соглашаюсь я. «Он хочет уничтожить народ книжников, а еще он планирует использовать для этого меченосцев. Я не могу прочитать выражение лица Лаи». «И ты позволишь, чтобы твой народ использовали?» Это неожиданный вопрос. Однако Ливия, похоже, вовсе не удивлена им, и у меня появляется ощущение, что они с Лаей уже неоднократно говорили на эту тему. «Если твой план — посадить на трон племянника, — говорит Лая, — тебе понадобятся союзники в битве с комендантом. Сильные союзники, в одиночку вам не справиться. А если ты не хочешь, чтобы твой народ был уничтожен джиннами и меченосцами, — отвечаю я, — тебе тоже нужны союзники, причем такие, которые хорошо знают тактику меченосцев». Мы смотрим друг на друга, как две собаки, которые принюхиваются и никак не решаются подойти поближе. «Пророк сказал мне кое-что важное незадолго до штурма», — наконец говорю я, — «это касается князя тьмы». «Истина о любом живом существе, человеке или джинне, заключена в его имени». Лицо Лаи озаряет вспышка искреннего интереса. «Как-то раз кухарка сказала мне нечто похожее», — говорит она. «Она сказала, что если я узнаю историю коменданта, я смогу уничтожить ее. И я знаю только одного человека, который может нам помочь. Нам? Помоги моему народу, кровавый сорокопут». По лицу Лаи я вижу, как дорого ей стоит эта просьба. «И тогда я и мои союзники, мы поможем тебе отвоевать у врагов корону твоего племянника. Но только...» Она внезапно наклоняет голову на бок и резко швыряет в меня кинжал, выхваченный из ножен. «Что за дьявольщина?» Я молниеносно отбиваю клинок в сторону, перехватываю его и бросаю обратно в нее. «Как ты смеешь?» «Я собираюсь ковать сирийские клинки», — спокойно сообщает мне Лая. «А потом я хочу научиться ими пользоваться, и если я стану союзницей меченосцев, то предпочла бы уметь сражаться как меченосец». Я смотрю на нее, приоткрыв рот, и не сразу замечаю легкую улыбку на лице Ливии. Лая смотрит на спящего Закариаса, потом выглядывает в окно, и по ее лицу пробегает тень. «Скажи, кровавый сорокопут, а ты могла бы научить меня хорошо стрелять из лука?» Передо мной вспыхивает воспоминание. Сильные руки кухарки, натягивающие тетиву и посылающие стрелу за стрелой в бегущих на нас карконов. «Я люблю тебя, Лая», — так она сказала. Я вспоминаю лицо Лаи, когда кухарка кричала на нее, приказывая вести меня в пещеры пророков. Еще более давние воспоминания, ярость кухарки, говорящей, что она убьет меня, если я причиню вред Лае. А когда я исцеляла эту старую женщину, ее едва слышная песня каким-то образом напомнила мне о юной книжнице. Наконец я все понимаю. Это ее мать. Я вспоминаю лицо собственной матери за несколько секунд до ее смерти. «Крепись, девочка моя!» — были ее последние слова. «Будь проклят этот мир за то, что он делает с матерями, за то, что он делает с дочерьми. Будь проклят этот мир за то, что силу в нем мы можем обрести только через страдания и утраты, за то, что наши сердца снова и снова вырывают у нас из груди. Будь проклят этот мир, который вынуждает нас выживать!» Я, наконец, поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с книжницей. Все это время она смотрела на меня. Мы обе молчим. Но в этот миг она видит мое сердце, а я вижу ее сердце. «Ну что ты решила?» Лая из серы протягивает мне руку. И я пожимаю ее.